Глава седьмая. Ф. «Не может быть», — сказал король. «Все выжившие говорят одно и то же, повелитель», — возразила Сиобан. Она стояла перед моим отцом на коленях у нижней стеклистых черных ступеней, что поднимались к тронному месту темной и скользкой лестницей под аркой блестящего камня. Отец и моя мать и сестра, все они стояли наверху, каждый с короной на голове. У отца из ночного стекла поверх длинных, припорошенных пеплом каштановых волос, у матери зубцами из витого серебра на бледном лбу и гладких из черно-рыжих локонах, почти как у меня. Право, мое сходство с матерью почти пугало. Копия только не такая красивая, признаем честно. Щеки у меня были румянее, рот шире, глаза больше и скошены к низу, из-за чего мать всегда подшучивала, что у меня на лице вечная скорбь. Раньше подшучивала. Давно моей матери не случалось шутить. Теперь она сидела на своем троне, глядя в пустоту. И по ее прекрасному лицу незаметно было, слышала ли она хоть слово из нашего рассказа. Было время, я его почти забыла, когда мать была умной, веселой, разговорчивой. Теперь в ней осталась только красота, а под ней все было выедено, как моль выедает шелк. И все же от нее глаз было не отвести. Мне никогда не бывать такой красивой. А вот сестра безупречно воплощала грацию матери. Так же держалась, хотя наружностью больше напоминала отца. Кожа смуглее, волосы светлее. И эти темные глаза, как прудики ночи. Оршейд сидела рядом с матерью, благовоспитанно сложив руки на укутанных бархатом коленях. Над лбом у нее свивались серебряные завитки. Она слабо улыбнулась мне, когда я вместе с Сиобан вошла в зал, но озабоченного взгляда не подняла. Отец хмурился, явно еще не веря. «Невозможно, чтобы такое сотворили люди», — сказал он. Сиобан склонила голову. «Мы послали в дом камня 6 клинков. Они нашли множество тел, тирн. Насчитали 60 и остановились, потому что всех не перечесть. Но пойми, это лишь малая доля потерянных жизней. Может быть, кто-то и выжил, но в Аттеко наши разведчики не нашли живых». «В Аттеко не осталось живых?» — прошептала Оршейд. «Я видела, как она напугана, как в детстве, когда я...» Негодная старшая сестра запугивала ее сказами о призраках и чудовищах. «На весь город никого?» «А сколько выжили в наших лечебницах?» — спросил мой отец. 19, — ответила я. Его взгляд скользнул ко мне. «Кто-то из них может говорить?» Я как дура съежилась под пристальным отцовским взглядом. «Сейчас нет». «Сейчас все они без сознания. Что это сделали люди?» — сказал тот, которого я везла. Но больше ничего сказать не сумел. «Слышал», — угрюмо отозвался отец. «Конечно, теперь уже все слышали. Мой спутник в толпе встречавших нас у входа в удел едва сумел выдавить несколько горячечных обрывков фраз. И, вцепившись в плечо какой-то оторопевшей женщины, рухнул наземь. Я взглянула на свой рукав, запачканный его лиловой кровью. Еще одно. Он мне сказал, что был 13-м от каменной короны. Если Аттека пал и других выживших не осталось, это означает... По комнате разнеслось сдавленное задушенное мычание. Моя мать зажимала рот пальцами. На лице у нее читалось отчаяние. Такое простодушное отчаяние, какое бывает на лице малых детей. «Совсем один», — прошептала она так тихо, будто и не собиралась выговаривать это вслух. Отец не дал ей ничего больше сказать, остановил, взяв ее за руки, и, уставившись на их переплетенные пальцы, задумался. «С выживших не сводить глаз и доложить мне, как только кто-то из них очнется», — велел он. «Особенно тот. Я хотел бы поговорить с ним немедля. Думать не хочу, что им пришлось вынести». Я совсем обессилела. покинув родителей, свернула к своей комнате, но Сиобан меня перехватила. Надеюсь, ты не так глупа, чтобы решить, будто это все. Сиобан, я только что выудила из болота десяток мертвецов. А еще ты плюнула в лицо присяге всего. Она прищурилась на время-указатель. Всего 4 часа назад. Стена теперь после последних событий под плотным наблюдением. Но дополнительная охрана — не основание пренебречь чисткой оружия. С другим командиром я бы, пожалуй, заспорила. Но спорить с Сиобан — все равно, что говорить с камнем. И я с усталым вздохом отправилась в оружейную, бросив по дороге еще один взгляд на расписанное предплечье и заметив на нем клочок чистой кожи. Если уж выбирать, лучше наряд в оружейную, чем еще один крест. Так что я собралась силами и дотащилась обратно в сердце клинков, в самую глубину удела, в такую темноту, что чудилось, идешь сквозь ночное небо. Дом обсидиана строился в пределах удельных утесов и наполовину внедрялся в стеклистый черный камень. В стены были врезаны мерцающие серебряные светочи, бросавшие рябь отблесков на потолок. Под нашими утесами угнездился целый городок. Дома, лавки, правительственные здания. Каждый строился по своему плану. Но все из одного камня, и все соединялись с одним сердцем. Когда я была ребенком, и еще оставалось одно из тиирн, мне случалось сопровождать родителей в дипломатических визитах к другим домам. Тогда я дивилась высоким, свободно стоящим зданиям и нарядным дворцам. Каждым из них можно было гордиться. Но мне и тогда они казались беззащитными, как бумажные фигурки под дождем. Вот так открыто под небом, дождями и ветрами? Так отдельны друг от друга? Тогда мне это казалось немыслимым. Маленькой, испугавшись темноты, я прижимала ладонь к стене и, клянусь, чувствовала биение тысячи сердец, всех Сидни, живших в этих стенах, и биение сердца самого удела. А в этих домах стены были простым холодным кирпичом. В эту ночь те бумажные дворцы не шли у меня из головы. Я бывала когда-то в доме камня, и там тоже видела такие дворцы. Теперь его разрозненным строением предстояло рассыпаться в прах. Работу я закончила незадолго до полуночи, но страшно было подумать, вернуться к себе и лежать там одной в темноте. А вот в таверне меня приняли с распростертыми объятиями, несмотря на переполох, который я наделала накануне. Мне, не спрашивая, подали любимое вино. Воздух был жарким, как поцелуй, гремела музыка, какой-то незнакомец задержал на мне взгляд. Среди многого другого я любила дом обсидиана и за это. Мы были одним из самых больших домов Фейри, а значит, то и дело встречались с незнакомцами. Если не сумею забыться вином, можно было забыться другим, урвать поцелуй у стены и за дверь в постель. В темноте я не увижу, какими глазами он рассматривает кресты у меня на предплечье. А если основательно напиться, мне и дела не будет до его взглядов, лишь бы не оставаться одной. Но в эту ночь меня преследовало что-то, чего не растворишь в чужом дыхании. Я выпила, потом еще выпила, и еще довольно, чтобы пожелать прикосновений. И все же вывалилась из пивной в одиночку. Не скажу точно, куда я собралась. Я сама удивилась, куда прошла, пошатываясь мимо своей двери, и зашагала в глубину удела. В лекарском квартале всегда хватало работников, но в такой поздний час было тихо, шаги не слышались, и сама я, даже пьяная, ступала бесшумно. Недаром 10 лет прослужила в клинках. Свернув за угол, я скользнула в приоткрытую дверь, и вот передо мной тот миндоволосый из камня. Он походил на картину. Совершенно неподвижен, глаза закрыты. Темные ресницы лежат на светлой щеке. В прошлый раз я почти не разглядела окровавленного, искаженного болью лица. Сейчас оно было чистым и гладким, будто фарфоровое. Безмятежность лица, разительно, мрачно, противоречила остальному. Неудивительно, что он потерял столько крови. Тело его было изорвано в клочья. Черная шелковая простыня покрывала его до бедер, оставляя открытым живот. При виде его я резко выдохнула сквозь зубы. Бинты в лиловых пятнах стягивали его ребра, и под этими бинтами творили целительную магию травы, цветы и заклинания. Целители Сидни, верно, весь день и немалую часть ночи накладывали заклятия и нашептывали молитвы матери и ее сестрам. Многим сестрам, судя по тому, как это выглядело. Я не сводила с него глаз. Мне вдруг стало стыдно. Непонятно, зачем я сюда пришла. Глупо. Это была глупая мысль. Я уже хотела отвернуться, когда услышала звук, стон. Я снова повернулась к нему. Веки каменного чуть дрогнули. Одна рука потянулась к животу. «Не надо!» Я в два больших шага пересекла комнату и успела поймать его руку. «Не трогай, ты ранен!» Голова его перекатилась на бок, глаза приоткрылись. Они были зелеными, как мох, невиданного среди сидни цвета. Он с удивительной силой выдернул у меня руку, невнятно забормотал и приподнялся на локтях. Вытянул шею, разглядывая свой изуродованный живот. «Перестань», — сказала я, когда он хотел ощупать повязку. «Это для твоего блага». Но когда я снова потянулась к его руке, он покачал головой и отдернул ладонь. «Я должен увидеть», — свистящим шепотом выдавил он. Он сдвинул два витка повязки, забулькала кровь. Он просто смотрел, как она льется, хотя я, выбронившись, искала глазами целителя новую повязку, что-нибудь, что угодно, лишь бы остановить новый поток крови. «Не приснилось», — чуть громче шепота выговорил он. Я похолодела от его голоса. Он нашел меня взглядом, больным и гневным. «Да», — шепнула я, словно ужалив. «Сколько, сколько осталось? С тобой 19». Лицо у него перекосилось. Кровь уже разливалась по бледной равнине его живота, расцветала пятнами на простынях. Я выбронилась. «Не шевелись». Я поправила повязки на ранах. Наверняка он ощущал жуткую боль, но ничем ее не выдал. «Ты здесь в безопасности», — сказала я. Взгляд у него потемнел, будто я сказала что-то страшное. «В безопасности?» Голос как зазубренное лезвие. «Не разговаривай», — просила я, но он и так уронил голову на подголовье, будто разом лишившись сил. «Как дождь шумит», — пробормотал он, и ярость его разом сменилась непроглядной, беспросветной скорбью. Я его не поняла. Кажется, он сам себя не очень понимал. Но его горе держало меня, не давая уйти. Ни о чем не думая, я накрыла ладонью его руку. «Все будет хорошо», — зашептала я, но в его глазах уже стояла равнодушная пустота. Он еле заметно мотнул головой. «Плохо». Но пока это слово долетело до моих ушей, он провалился в беспамятство. Мне здесь было не место. Кое-кто счел бы большой угрозой присутствие такой, как я, отверженной богами в святой обители исцеления. Но я смотрела на лежащего, и в голове было одно — мой давний визит в дом камня. Множество маленьких строений, разделенных дождем. Нет ничего печальнее такого одиночества. А теперь оно навсегда. И я осталась, держала его за руку, пока не опустились веки. А когда я глубокой ночью распахнула глаза, сердце колотилось, как бешеное. В темноте я нащупала холодную поверхность камня. Я прижала к нему ладонь, воображая себя единой со всеми. Под одной ладонью была теплая кожа каменного, а под другой — сотни тысяч других и сам удел.